«Значит, приглашение в Мениль было для этих людей настоящей удачей», — рассудительно заметил Франсуа. «Скажите уж лучше спасительной соломинкой». Маргарита поморщилась. «Но дальше-то что, господин комиссар? Как эта мадемуазель Симона при ее-то гордости могла согласиться? А главное, как она с самого начала не поняла, что завяжется между нашей Клодеттой и красивым молодым человеком, так что спасшим ей жизнь, вдобавок еще и художником, клянусь, даже я сразу почувствовал, как говорится, не надо быть семи пядей во лбу». Флесуа взглянул на старушку с симпатией. «Правильно. У нас нет оснований считать, что Симона ни о чем не догадывалась. Напротив, следует предположить, что она жила в постоянном страхе потерять горячо любимого брата. Согласны?» «Да. Только что вы хотите этим сказать, господин комиссар?» «Только то, что вышеназванная Симона не просто предвидела сентиментальный финал приключения, но и согласилась на него». Комиссар все больше воодушевлялся. «А раз мы пришли к такому заключению, почему не предположить, что она уж давно мечтала воспользоваться красотой своего брата, а он действительно был красив прохвост, оставаясь, само собой, единственной владычицей сердца Сильвена? Приходилось мне видеть подобных женщин. И вот Бог, покровитель авантюристов, посылает нашей рыщущей в поисках выхода парочки идеальную жертву, очень богатую наследницу, которая, к тому же, ненавидит свою семью. Великолепная добыча сама идет в руки, и о чем еще можно мечтать?» Стрики задвигались. Маргарита пихнула мужа в бок, словно заставляя его вступить в разговор, возразить. — Ну так вот, мы с женой уверены, что господин Сильвен любил Клодетту, — воскликнул он. — Такое нельзя не заметить. А Маргарита добавила. — Видели бы вы его в эти дни после несчастья. — В данный момент меня интересует Симона. Как она себя вела? Как относилась к нашим влюбленным? Она вела себя очень естественно, как старшая сестра, одобряла планы брата, а Клодетту холила, лелеяла. — Холила, лелеяла. Может, и слишком, — поправил Франсуа. — Скажем, держала себя с ней вполне нормально. Ну вот, теперь сами видите. Сомнений быть не может. Ведь даже если предположить, что на глазах у Симоны были шоры, намерения влюбленных недолго оставались тайной. Клодетта доставила себе радость, поделилась. Вам это лучше меня известно, вы же сами при всем присутствовали. Теперь Симона все знала наверняка, и как она отреагировала? Старики грустно качали головами. Отреагировала не она, — снова начал Флесуа. Бедная мать и без того была на грани помешательства. Объявление дочери о помолвке и сразу же следом признание в попытке самоубийства оказались для нее слишком тяжелым ударом. Только это совсем другая история, а мы вернемся к нашим ягняткам. Что это с вами? Маргарита вдруг задрожала, поднесла руки ко лбу, медленно повела ладонями по лицу. — Я не осмеливалась, господин комиссар, — произнесла она и опустила глаза. — Простите, я видела, как выходила хозяйка в ту ночь и шла за ней до самого берега. Я слышала, как она крикнула: «Робер! Робер!» Франсуа издал звук, похожий на рык. Он с недоумением и страхом смотрел на жену. На комиссара же ее признание, похоже, не произвело особого впечатления, лишь чуточку удивило. — Ага, ага, очень показательно. Робером же звали ее первого мужа, и что вы сделали? — Убежала. Я испугалась, испугала спокойного хозяина. Флесуа высоко поднял брови и задумчиво проговорил. — Робер де Низо, изуродованный покойник. Наваждение Мениля. Значит, вы подумали, — продолжал он, с любопытством глядя на служанку. А между тем все очень просто. Ваша несчастная хозяйка решила умереть и выбрала для этого место, где нашли тело ее мужа, вероятно, единственного мужчины, которого она любила. Она кричит: «Робер! Робер!» — зовет того, кому собирается вскоре присоединиться. Трогательно, конечно, но ничего загадочного. Он погрозил Маргарите пальцем с очень коротким ногтем. «Вряд ли ваше свидетельство помогло бы нам в следствии, но надо было рассказать. Правосудию надо сообщать все, что вам известно. Впрочем, теперь незачем возвращаться к этому. Вы меня слышите?» «Ни слова господину Ируа, он скоро приедет и отнесется к вашему поступку не так снисходительно, как я». Он закурил новую сигарету, поднялся и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Окна были затворены, мягкий свет заливал столовую, а стекло билось бабочка. Комиссар долго молчал в задумчивости, потом медленно заговорил, очевидно, обращаясь не столько к собеседникам, сколько к самому себе. — Вот мы и подошли к убийству Клодетты. — Да, следствие проведено не блестяще. Были, правда, у нас смягчающие обстоятельства. Перед самым преступлением страшная ссора между падчерицей и отчимом из-за денег. Разумеется, мы стали прежде всего искать причину трагедии в этом конфликте, как тут не заподозрить Фомбье, но потом-то мы должны были. Теперь это кажется очевидным, а тогда мы брали в расчет только домашних. Отец трагически погиб, настала очередь дочери. Как началось 2 года назад, так пошло. Семейная драма, где посторонним места нет. Какие-то гости, так, случайные люди. Он подошел к столу, положил руку на письма. И все же, подумать только, достаточно было. Он остановился, пожал плечами. Хотя, может, это и к лучшему. Уж легче быть на кладбище, чем на каторге. «Господи!» — выдохнула Маргарита. «Не хотите же вы сказать? Мне кажется, последние события не оставляют сомнений». Франсуа поднялся, судорожно дернул руками, снова сел. Маргарита сжала кулаками виски, на лице ее читалось мучительное усилие. Внезапно она заговорила. Голос зазвучал глухо, словно издалека. «Мадемуазель Симона убила Клодетту. Но зачем? Зачем? Ведь если то, что вы сказали, правда, то она получила даже больше, чем хотела. После смерти хозяйки состояние Клодетты удвоилось». Флесуа с удовлетворением взглянул на служанку. «Правильно рассуждаете. Значит, остается предположить, что появились какие-то новые обстоятельства, полностью изменившие ситуацию». Видимо, Симоне открылись истинные чувства, которые питал ее брат Клодетти. Маргарита опустила кулаки и спросила почти умоляюще, ведь он был искренен, правда? Он любил Клодетту? Лесва задумчиво ответил, да, любил. Судя по тому, что вы сами рассказали, а главное по развязке трагедии. Он ее любил, но с самого ли начала... С момента ли спасения, об этом мы уже, вероятно, никогда не узнаем. Однако, так или иначе, Симона с ужасом поняла, богатая и молодая сиротка заняла ее место в сердце Сильвена. Клодетта уже не добыча, а соперница, и Сильвен ломает комедию теперь перед ней, сестрой.